Глава 11. Таня. «В пятницу отъезжаем в 5», — озадачил меня Матвей утром в среду, когда я по обыкновению принесла ему расписание на день. «Куда отъезжаем?» «На базу отдыха». Я выпала в осадок. «Какая еще база отдыха? Первый раз об этом слышу!» Матвей смерил меня недовольным взглядом. Я судорожно пыталась вспомнить, мелькало ли хоть какое-то упоминание о поездке. Но не могла. Никто и слова не говорил ни о какой базе, хотя обычно такие вещи обсуждались всеми чуть ли не целый месяц. «Ты про майские праздники забыла? У нас корпоратив». «У нас только недавно был корпоратив. Какие еще майские?» Я пришла в недоумение и гнев. «Вы что-то напутали, Матвей Игоревич», — сказала холодно. «Я не бронировала ни базу, ни автобусы». «Их забронировали без тебя». Я еще сильнее разозлилась. «Что за бред? У него совсем крыша поехала?» «У вас в пятницу встреча с Соколовым в 6», — напомнила я. «Потом его не будет в стране почти месяц». «Значит, встречусь с ним через месяц. Разошли всем сотрудникам письма и сообщения в рабочем чате. Поехать должны все без исключения. За неявку, штраф и лишение премии». Я окончательно выпала в осадок. Матвей говорил на полном серьезе, еще и смотрел на меня с непонятным раздражением. Мне показалось, что за последние дни он даже похудел. Злорадный червячок грызанул душу. Видимо, очень сильно упахивается, а любовница по части борщей не годится. «Это выходные», — едва сдерживаясь, сказала я. «У всех свои планы. У меня тоже». «Значит, отменишь свои планы». «Я ничего не буду отменять. Вы не имеете права принуждать сотрудников тратить свои выходные на...» «Это моя компания, и я имею право на все. Если кого-то что-то не устраивает, пусть пишет заявление. На этом все. Разговор окончен». Делать было нечего. Пришлось позвонить Максу и сказать, что в эти выходные ничего не получится. Ощущение складывалось, что Матвей специально делает все, чтобы не дать мне начать новую жизнь. У меня мелькнула мысль, что он откуда-то узнал о моих планах и сделал все, чтобы их разрушить. Бред, конечно. Вывести всех сотрудников за город мне назло. Это не поддавалось логике. Стоило мне сделать рассылку, офис загудел, как растревоженный улей. «Таня, можно к вам?» В кабинет заглянула девушка из отдела маркетинга. «Если вы насчет пятницы, обращайтесь к Матвею Игоревичу. Это его личная инициатива. Все решает он». За последние полчаса эта фраза набила мне оскомину. «Матвея Игоревича нет на месте? Он уехал». Я подняла голову. «Ах так?» «Отлично придумал». Выпроводив сотрудницу, я хотела позвонить Матвею, но передумала. «По вопросам поездки обращайтесь к начальникам своих отделов или лично к Матвею Игоревичу». Написала я крупным шрифтом, дополнив текст адресом электронной почты мужа и его рабочим мобильным. Распечатала объявление и повесила с обратной стороны двери. «Назвался груздем, товарищ босс. Полезайте в кузов». Оставшееся до поездки время пролетело быстро. Утром в пятницу я неожиданно поймала себя на том, что жду окончания рабочего дня. Еще накануне я собрала специально купленную дорожную сумку, положила сарафан и несколько новых футболок. Долго думала, брать или нет красивое белье, но решила, что это точно ни к чему. Я же не соблазнять кого-то туда еду. Да и кого соблазнять? Не собственного же почти бывшего мужа. Закончив делать отчет о поставках, я посмотрела на время. Без 5:05. Сохранила документ, перепроверила все еще раз и выключила компьютер. Про то, что бумаги для Творцова пропали по вине Марианны, я Матвею так и не сказала. Папка нашлась у меня в столе, и доказать что-либо я бы не смогла. У меня в кабинете даже камер не было. Из коридора раздались веселые голоса. «Я загуглила», — донеслось до меня. «Там шикарно! Не представляю, сколько стоят там выходные. Река!» «Ой, да, я тоже посмотрела. Не просто база, а...» Голоса отдалялись, а я даже название базы не узнала. Матвей так нагрузил меня работой, что уходила я из офиса только в 8. Да и уходила, мягко сказано. Скорее уползала. В очередной раз, посмотрев на время, я поняла, что опаздываю. Ладно, подождет 5 минут. Ничего. В туалете я поправила волосы и мазнула по губам помадой. 2 недели прошло, а из зеркала на меня смотрела другая. Пусть все та же я. И это я нравилась мне куда больше. Услышала шаги и обернулась. Марианна одарила меня презрительным, надменным взглядом. «Можешь не прихорашиваться», — сказала она язвительно. «Не поможет». «Тебя забыла спросить». Она вдруг подошла ко мне. «Перестань окучивать Матвея, поняла?» — зашипела она гадюкой. «У нас с ним все хорошо. Мне надоело, что ты трешься около него. Думаешь, будешь задерживаться с ним после работы? Он на тебя посмотрит?» «Да плевать мне, что у вас», — ответила я раздраженно. «Решай свои проблемы с Матвеем, а не со мной». Я прошла к кабинкам, задев ее плечом. Захлопнула дверь. «Да чтоб эта стерва провалилась!» Стало вдруг до слез обидно. «Хорошо у них. Ну и отлично, что у них все хорошо. Прекрасно просто. Совет да любовь, счастье и радости». Об дверь что-то стукнулось. Я схватилась за ручку, но та не поддавалась. Дернула. Бесполезно. Снаружи послышался стук каблуков. «Открой, тварь!» — вскрикнула я. «Иначе пожалеешь». «Это ты пожалеешь. Я тебя предупреждала. Ты не послушала. Теперь сиди и отдыхай». «Марианна!» Я попробовала еще раз. Навалилась плечом. Все то же. «Марианна! Открой эту чертову дверь!» «У меня на эту поездку серьезные планы, Танечка, а ты мне будешь сильно мешать. Извини». «Матвей». «Все на месте?» — спросил водитель, осмотрев заполненный автобус. «Вроде да», — донеслось с задних рядов. «Да, можно ехать», — добавила Марианна, изящным движением поправив лежащий на коленях рюкзак. В автобус она вошла последняя и заняла одно из немногих оставшихся мест спереди. Через проход от меня. «Красивая, зараза!» Перехватив мой взгляд, она стрельнула глазками и таинственно улыбнулась. Я хмыкнул, осмотрел автобус. Так, еще раз внимательно осмотрел всех. «Где Татьяна?» — спросил громко. Сотрудники притихли, как в рот воды набрали. Темноволосая девушка у окна нахмурилась. «Она не заходила, Матвей Игоревич?» — подала она голос. «Новая секретарша Влада. Волосы каштановые, длинные, лицо точёное. Влад, мать его, будет доволен». Я нахмурился. Злость хлестанула кнутом. «Всё ясно. Вот же стерва!» «Езжайте без меня», — сказал я водителю. «Я поеду следом на своей». «Но Матвей Игоревич...» Марианна поднялась и подошла ко мне. «Коллектив всё-таки. Как же мы без вас?» «Справитесь, я присоединюсь к коллективу на месте». Швырнув свои вещи в машину, я позвонил сестре. «Ты и дня без меня прожить не можешь». «Тебе Таня звонила?» — спросил, проигнорировав ее вопрос. «Ты знаешь, куда именно они с Максом собирались?» Катька молчала. Я посмотрел на дисплей, подумав, что проблема со связью. Но нет. Младшая просто решила подергать меня за и так натянутые нервы. «Куда они собирались, я спрашиваю?» — гаркнул я. «Понятия не имею». «Все ты имеешь. Говори, Катя». Когда я уходил из офиса, Таня была на месте. Сидела в приемной и не отрывала взгляда от монитора. Но это было около часа назад. Решила сделать из меня идиота? Хрен у нее выйдет. Достану хоть из-под земли. И ее, и Макса. «Знаешь что? Сам разбирайся со своими проблемами», — вдруг жестко заявила малая. «Я тебе и так сказала то, чего не должна была. Только я не для тебя это сделала, а для Танюхи. Ты дебил, Матвей. Решил променять нормальную девушку на какую-то суку. Так и расхлебывай сам. Только потом не жалуйся». «Ты ничего не знаешь», — бросил, быстрым шагом проходясь сквозь прозрачные двери центра. «А мне ничего знать и не нужно. И где Таня, я тоже не знаю», — сказала она резко. «Наделал дел? Разгребай. А если ее Макс у тебя уведет, сам виноват». «Кать!» «Иди к лешему, Матвей, и не дергай меня больше. Я тебя люблю, конечно, но здесь я на стороне Тани». Катя оборвала вызов. Выругавшись, я вызвал лифт. Тот оказался черт знает где. Пока ждал, про себя материл сестру, на чем свет стоит. Борец за добро и справедливость, чтоб ее. «Да если Танька и Макс!» Воображение само нарисовало откровенные картинки их совместного отдыха. «Да черт!» Чертыхнулся я и ударил кулаком возле кнопок. Наконец двери разъехались, и я, отшвырнув с дороги появившегося из лифта обсоска, в узких джинсах, зашел внутрь. В офисе было пусто. Выхватив телефон, я позвонил Тане, не особенно надеясь, что она возьмет трубку. И тут услышал мелодию. Звук шел из приемной. Влетел внутрь и увидел вибрирующий на столе телефон. Только самой Тани не было нигде. «Таня!» — рявкнул так, что у самого уши заложило. Ее дорожная сумка стояла наготове, на рабочем кресле лежал рюкзак. «Таня! Таня!» — позвал снова, выйдя из приемной. Прислушался. В тишине раздался стук. Откуда сперва не понял и просто пошел на звук. «Помогите! Достаньте меня!» Стук шел из женского туалета, голос тоже оттуда. Танькин голос. «Таня!» — позвал еще раз. Стук резко оборвался, а потом повторился. Я ринулся к кабинкам и охренел. Одна из них была заблокирована шваброй. «Что еще за чертовщина?» «Таня!» Сидя на опущенной крышке унитаза, я гадала, сколько мне тут придется торчать. По всем раскладам выходило, что до утра понедельника. Вряд ли кто-то появится в офисе в выходные. Особенно с учетом, что все без исключения сотрудники, включая Матвея, за городом. С тоской посмотрела на стену кабинки. У самого верха был зазор сантиметров в 20. Если перелезть в соседнюю, можно выбраться. Встать на бочок, а потом подтянуться. Только с физкультурой у меня всегда было так себе. Вдруг показалось, что я слышу чей-то голос. Подскочив, я начала стучать в дверь. Может, кто-то что-то забыл? «Помогите!» — закричала я во весь голос. «Я тут! Я застряла! Помогите!» Сердце учащенно забилось, когда я услышала шаги и... «Таня!» Я отступила от двери. В горле пересохло за секунду. Снаружи грохотнуло. Матвей выругался, дверь кабинки резко распахнулась. Я смотрела на Матвея и не знала, что сказать. «Я тут...» Начала было неловко. «Кто это сделал?» Прорычал он, схватил меня за плечо и выволок из кабинки. «Кто тебя тут запер?» Матвей рванул меня на себя, и я впечаталась ему в грудь, прерывисто выдохнув, глядя снизу вверх. Разъяренный, он стиснул зубы и меня заодно. «Я думала, ты уже уехал», — выдавила я. «Кто тебя запер, я спрашиваю?» «Я не знаю». «Как это не знаешь?» Имя его любовницы застряло в горле комом. Я высвободилась из его рук и отошла. «Таня!» — он развернул меня опять. «Сам догадайся!» — ответила зло и отдернула локоть. Вышла из туалета и почувствовала себя свободной. Представить себе не могла, что холл офиса у меня когда-нибудь вызовет столько эмоций. Матвей вышел следом и пошел за мной. Вместе мы вошли в приемную, но стоило мне взять в руки рюкзак, муж выхватил его. Я посмотрела с гневом. «Я тебе ничего не буду говорить!» — отобрала обратно. «Не глупый мальчик». «Матвей». Не ответив, я взял ее сумку и закинул лямку на плечо. «Ты что делаешь?» «Пошли, пора ехать». «Не поеду я никуда». Она попробовала забрать сумку, но я перехватил ее ладонь. «Матвей, я не поеду! И вообще, не надо было автобус задерживать! Ничего, посидела бы выходные в туалете!» В ее голосе так и слышался сарказм. «Тебя бы это устроило, я уверена!» Автобус уже уехал. Я отпустил ее руку. Черт, какая же кожа нежная! И глаза зеленые, с искорками гнева. Черт! «Мы поедем с тобой вдвоем!» «На моей машине». «А?» «Поехали, Таня». Я подтолкнул ее к выходу, а сам надеялся, что она не заметила, как натянулись штаны у меня в паху.